Дуань Линьчань, ты точно умрешь сегодня за убийство моего брата Янхуна. Но ты действительно хочешь забрать стольких людей вместе с собой в могилу? Спросил Ян Чунь глубоким голосом, глядя на Дуань Линьтяня. Во время вопроса он обвел взглядом и остальных людей. Его глаза сверкнули яростью, что вызывало у многих страх. Некоторые неумные люди даже задрожали. Дуань Линьтянь спокойно посмотрел на Ян Чуня, как будто угрозы совсем не волновали его. Дуань Линьтянь, я даю тебе последний шанс. Отдай власть над марионеткой. Как только я заполучу над ней контроль и прикончу тебя, то немедленно уйду. Продолжал Ян Чунь. Сегодня он пришел сюда сугубо за жизнью Дуань Линьтяня. Судьба всех остальных его совершенно не волновала. Хоть твоя марионетка и сильна, но ты сам видел, она мне не соперник. Терпеливо напомнил Ян Чунь. Слова Ян Чуна вызвали некоторую надежду у небольшого числа старейшин и учеников секты Линьтянь. Они с надеждой посмотрели на парня, надеясь, что он сделает, как сказал Ян Чунь. Если он послушает мужчину, то, возможно, им удастся выжить. Однако следующее предложение Дуань Линьтяня заставило их перемениться в лице, когда они поняли, что Дуань Линьтянь ни за что не собирался соглашаться. «Ты закончил?» – спокойно спросил Дуань Линьтянь, глядя на противника холодными глазами. Ян Чунь помрачнел, когда он услышал равнодушное замечание Дуань Линьтяня. Он пригрозил: «Дуань Линьтянь, раз ты такой упрямый, тогда я убью всех членов секты Линьтянь одного за другим. Когда все они умрут, я убью и тебя. Надеюсь, ты сможешь сохранять спокойствие. Твоя марионетка не сможет мне помешать». Глава 1200. Глава 1200. Могучий Дуань Линьтянь. Выражения лиц присутствующих изменились после угрозы Ян Чуня. Ян Чунь не стал дожидаться ответа Дуань Линьтяня. Он двигался так, словно превратился в молнию. Он исчез почти у всех на глазах, направляясь прямо к своей первой цели. Его первой целью стала никто иная, как Фэн Тяню. Парящий стоял рядом с Дуань Линьтянем. Свист. Ян Чунь мчался так быстро, что даже молот, которому Дуань Линьтянь приказал догнать мужчину, не смог угнаться за ним. Его пушечный удар пришелся на пустое место. «Сначала я убью твою женщину». Ян Чунь очутился рядом с Фэн Тяню, собрав уже свою первородную энергию в духовном мече первого ранга. Несколько глубокомыслий тянулись за ним, как тени, превратившись в ци меча длиной в несколько футов. Хоть большинство и не видели ясно движений Ян Чуня, но то же самое не касалось ци меча. Они также слышали равнодушные слова Ян Чуня. В ту долю секунды большинству из них показалось, что их сердца остановились. Неужели изысканная красавица вот так просто умрет сегодня на их глазах? Наряду с ударом Ян Чуня, по лицу девушки пробежался пронзительный ветер, заставляя ее платье и волосы затрепетать. Она выглядела бесплотной, как фея, спустившаяся в мир смертных. Фэн Тяню оставалась безразличной, даже несмотря на столкновение с ситуацией жизни и смерти, как будто она не знала о надвигающемся кризисе. Естественно, это не означало, что она не боялась смерти. Хоть она и потеряла память, у нее появилась новая мотивация жить. Она верила в мужчину, который постоянно оберегал ее. Только благодаря своему безоговорочному доверию к этому человеку она могла оставаться такой спокойной. «Леди Тяню», выражение лиц Сюн Цуаня и Золотого Головореза резко изменились. Как и большинство старейшин и учеников секты Линьтянь, они думали, что сила Дуань Линьтянь лишь на одном уровне с марионеткой в лучшем случае. Они не думали, что Дуань Линьтянь сильнее Ян Чуня. «Идиот!» Спокойный и беззаботный голос прозвучал именно в этот момент, когда бесплотная ци меча уже почти обрушилась на Фэн Тяню. Бум! Все услышали громкий взрыв. Силовые волны из эпицентра взрыва вызвали ошеломительные воздушные волны и ураганы. Шквал ураганов заставил большинство людей закрыть глаза. А когда открыли глаза, то увидели незабываемое зрелище. Боже, что они увидели? Перед Фэн Тяню парил молодой человек в фиолетовых одеяниях, вокруг которого сверкал пятицветный щит. Казалось, что он завернулся в прозрачный кокон. Когда Ян Чунь нанес яростный удар по пятицветному световому щиту, тот просто задрожал на мгновение, но на этом все. Как такое возможно? Полным шока и удивления Ян Чунь уставился на световой щит вокруг Дуань Линьтяня. Стоит знать, что его удар содержал полную силу, эквивалентную силе 5 древних черных драконов и 5000 древних рогатых драконов. О подобном символизировал неразвеивающийся феномен воплощения энергии неба и земли. Однако его атака была остановлена оборонительным боевым навыком противника. Ян Чунь просто остолбенел, и он был не единственным. Все, кроме Дуань Лин Тянь и Фэн Тяню, были ошеломлены. Они совершенно не ожидали такого поворота событий. Вначале они решили, что Ян Чунь просто сдержался, когда они увидели, что его атака была заблокирована барьером. Однако, когда они увидели феномен воплощения энергии неба и земли в пустоте над Ян Чунем, то поняли, что он совершенно не сдерживался. Оборонительный боевой навык лидера секты фактически может блокировать удар Ян Чуня в полную силу, чтобы блокировать удар Ян Чуня при помощи оборонительного навыка. Насколько же силен лидер секты, его прогресс слишком велик, не так ли? Ранее, когда он сражался против четырех лидеров сил первого класса, то проявил лишь силу четырех древних черных драконов и 9000 древних рогатых драконов. Может, он даже тогда еще сдерживался. Должно быть, так, старейшины и ученики секты Лин Тянь оправились от шока, недоумевая про себя. Хоть они и обрадовались, что им удалось избежать смерти, но их потрясла удивительная сила Дуань Лин Тяня. Они невольно подумали, что мало что знают о своем нынешнем лидере секты, иначе они не потеряли бы веру в него. Я не знаю, насколько сейчас силен лидер секты. Феномен воплощения энергии неба и земли над ним практически сформировался. На какое-то время внимание многих старейшин и учеников приковал к себе проявляющийся феномен воплощения энергии неба и земли над Дуань Лин Тянем. Вот только вскоре они испытали разочарование, поскольку феномен развеялся, так и не воплотившись в полной форме. Пятицветный световой щит Дуань Лин Тяня, когда в его руке появился клинок, сверкающий такой же энергией, духовный меч квази-королевского ранга. Ранее он легко сумел блокировать атаку мужчины благодаря слиянию сил барьера 9 драконов и духовного меча квази-королевского ранга. В настоящее время его сила намного превосходила силу Ян Чуня. За последние несколько месяцев он ни разу не прекращал постигать дао меча из слова «меч», оставленного святым меча, хоть и ослабил постижение объединенного глубокомыслия. Вот почему его глубокомыслие заметно улучшилось. Улучшение даже шокировало самого Дуань Лин Тяня. Он так изумился, что ему потребовалось полдня, чтобы прийти в себя. Таким образом, его сила превзошла силу 5 древних черных драконов и 5000 древних рогатых драконов. Вот почему он не боялся Ян Чуня. Как человек, обладающий памятью боевого императора Возрождения, разумеется, он примерно догадывался о уровне способностей простого ученика боевого императора. На самом деле, он переоценил Ян Чуня. «В моих глазах ты ничем не отличаешься от своего брата. Вы оба идиоты», — холодно сказал Дуань Лин Тянь, прошибая Ян Чуня ледяным взглядом. «Идиоты». Когда он услышал, как Дуань Лин Тянь в третий раз назвал его идиотом, то задрожал, а лицо наполнилось стыдом и гневом. Однако он подавил его. Хоть он и не знал, насколько силен Дуань Лин Тянь, но произошедшее ранее ясно доказывало одно. Дуань Лин Тянь намного сильнее его. Он не мог понять, как лидер секты первого класса низшего звена может быть таким сильным, но уже стал уверен, что противник сильнее его. С такой силой, он мог убить его в мгновение ока. И что теперь? Разве ты не говорил, что убьешь всех вокруг меня, одного за другим? Все еще сдерживаешься? Дуань Лин Тянь презрительно смеялся над Ян Чунем, а затем бросился на него. Сперва Ян Чунь позеленел, а потом побледнел. Дуань Лин Тянь, не перегибай палку. В этом мире много людей, которые смогут разобраться с тобой. Ян Чунь разочарованно усмехнулся. Возможно и так, вот только ты не входишь в их число. Насмешливо ответил Дуань Лин Тянь. Пока он говорил, его глаза холодно блестели, словно ожидал возможности поглотить его. От него во все стороны хлынула холодная жажда убийства. Бежать. Вот единственная мысль Ян Чуня, когда он почувствовал жажду убийства. Он повернулся и исчез на глазах у людей. Планируешь сбежать? Многие люди изумились внезапным исчезновением Ян Чуня, как вдруг раздался голос. Впоследствии люди обнаружили, что Дуань Лин Тянь также исчез. Но через несколько мгновений он появился вдали. Вот только появился он уже не один. Ученик боевого императора пытается сбежать от лидера секты. У многих старейшин и учеников секты Лин Тянь всплыло странное выражение лица. Не забывайте, что Ян Чунь просто обычный ученик, а боевой император может даже не знать его. Согласно слов лидера секты, ученик боевого императора просто шавка личного ученика. Добавил кто-то еще. «Ты думаешь, что сможешь убежать от меня?» Усмехнулся Дуань Лин Тянь, глядя прямо на Ян Чуня. «Дуань Лин Тянь, я признаю, что не так хорош, как ты. Однако тебе следует хорошенько подумать. Тебе придется заплатить огромную цену за мое убийство». Ян Чунь сделал глубокий вдох, но в его глазах появился страх. «Заплатить?» Дуань Лин Тянь рассмеялся. «Ты думал, что боевой император Ши Ци отомстит за тебя только потому, что ты носишь титул ученик боевого императора? Не думаю, что он узнает тебя, даже если увидит. Ты не квалифицирован для того, чтобы господин император Ши приходил за тобой лично. Любой личный ученик императора Ши может легко убить тебя», — усмехнулся Ян Чунь. Тем временем его глаза вспыхнули, когда он поднял руку. «А нет». Выражение лица Дуань Лин Тяня резко изменилось, когда он заметил жест Ян Чуня. Он хотел погнаться за тем светом, но вскоре обнаружил, что скорость света чрезвычайно высока, когда тот исчез вдали. У него не хватало возможности догнать его. Коммуникационный нефритовый осколок. Дуань Лин Тянь побледнел. Как владелец воспоминаний боевого императора, он знал, что подобную штуку мог создать только мастер начертаний стадии боевого императора. Он настолько стремителен, что он не мог его догнать. «Я слишком беспечен». Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул и снова посмотрел на Ян Чуня. На этот раз его глаза налились ледяной жаждой убийства. Глава 1201. Глубина императорского меча. «Ха-ха-ха, Дуань Лин Тянь, ты не выживешь, если посмеешь убить меня». Когда Ян Чунь увидел мрачное выражение лица Дуань Лин Тяня, он громко рассмеялся. В его глазах был намек на презрение, как будто он был уверен, что Дуань Лин Тянь не посмеет убить его. Правда ли, что Дуань Лин Тянь не посмел убить его? Вскоре он получил ответ. «Идиот», — спокойно сказал Дуань Лин Тянь. Он поднял руки, и квази-королевский меч духа внезапно затрясся, прежде чем полететь к Ян Чуну. Сияющая вспышка девяти драконов. Прежде чем улыбка на лице Ян Чуна исчезла полностью, пятицветный меч Ци вырвался из квази-королевского меча духа в руке Дуань Лин Тяня и превратился в девятиглавого пятицветного божественного дракона в мгновение ока. Девятиглавый божественный дракон моргнул, и 18 ослепительных вспышек пронзили жизненно важные органы Ян Чуна прежде, чем он успел среагировать. Ян Чунь был убит Дуань Лин Тянь одним движением в мгновение ока. Ученик воинственного императора был мертв. Когда Ян Чунь умер, на его лице все еще была самодовольная улыбка, потому что он думал, что Дуань Лин Тянь не посмеет убить его. Это была последняя улыбка в его жизни. Тишина. Все вокруг было тихо. Хотя Дуань Лин Тянь был намного сильнее Ян Чуна, большинство присутствующих думали, что Дуань Лин Тянь не посмеет убить Ян Чуна. В конце концов, Ян Чунь все еще был учеником военного императора. Однако финал превзошел все ожидания. Дуань Лин Тянь убил Ян Чуна, ученика боевого императора из затерянного каменного леса, без малейших колебаний. Тем временем Лупин и Чжан Сан посмотрели друг на друга и, казалось, пришли к молчаливому соглашению. Они посмотрели на группу старейшин и учеников секты Лин Тянь и одновременно закричали. «Все старейшины и ученики секты Лин Тянь слушают этот приказ». Мгновенно все старейшины и ученики секты Лин Тянь перевели взгляд на них. «Каждый из вас должен поклясться 99-летней небесной скорбью хранить в тайне то, что произошло сегодня. Тот, кто откажется поклясться, будет немедленно убит», — медленно произнесла Чжан Сан. Его тон был безразличным, но полным убийственных намерений. На какое-то время лица старейшин и учеников секты Лин Тянь резко изменились, когда их тела задрожали. Однако они быстро пришли в себя. Естественно, они догадывались о намерениях двух лидеров сект. Они просто беспокоились о том, что весть о том, что лидер их секты убил ученика воинственного императора, распространилась и принесла неприятности секте Лин Тянь. Прежде чем вздохнуть, Дуань Лин Тянь взглянул на Чжан Саня и Лупина. Ранее сообщение, отправленное Ян Чуном, было настолько быстрым, что даже Чжан Сань и Лупин, оба на седьмом уровне, не заметили этого. В противном случае они не стали бы активно просить группу старейшин и учеников секты Лин Тянь дать клятву. Не может быть, чтобы сообщение, посланное Ян Чуном, привлекло внимание этого воинственного императора. Более вероятно, что оно было послано прямому ученику воинственного императора. Дуань Лин Тянь почувствовал огромное давление, когда подумал об этом. Ученик воинственного императора не мог сравниться с прямым учеником воинственного императора. Каждый прямой ученик военного императора был либо гениальным мастером боевых искусств, которого можно было считать чудовищным на всем облачном континенте, либо электростанцией на пике стадии военного монарха с одной ногой на стадии военного императора. Я постиг глубину меча первого уровня императорской ступени и могу мобилизовать силы 6 древних черных драконов и 2000 древних рогатых драконов. Дуань Линтянь подумал про себя. Однако, у меня нет никакого другого преимущества по сравнению с теми прямыми учениками боевого императора. Основываясь на памяти возрожденного, в настоящее время сила 5 древних черных драконов была от сплавленной глубины и глубины меча, которые он постиг. Второй уровень сплавленной глубины был эквивалентен силе 3 древних черных драконов. Глубина меча первого уровня императора была эквивалентна силе 2 древних черных драконов. После добавления их обоих, это было эквивалентно силе 5 древних черных драконов. Если Дуань Линтянь высвободил всю свою силу и использовал меч духа квази-королевского ранга, его сила была просто эквивалентна силе 6 древних черных драконов и 2000 древних рогатых драконов. Это было потому, что его культивационная база была слишком слаба по сравнению с глубинами, которые он постиг. База культивирования 4 уровня стадии военного монарха не считалась низкой, но она бледнела по сравнению с 2 глубинами, которые Дуань Линтянь постиг. Если другие узнают об источнике силы Дуань Линтяня, они определенно будут шокированы. Его глубины были похожи на те, которые понимали военные императорские электростанции, но его база культивации была только на 4 стадии военного монарха. Эти 2 мира были разделены, вот почему было трудно представить, что такое явление может существовать. Однако этот феномен действительно проявился в Дуань Линтянь. Меч святой Фэн Цин Ян действительно удивителен. Я улучшил свою глубину меча до глубины императора, просто поняв 20% меча Дао, содержащегося в слове меч, который он оставил позади. Если мне удастся понять Дао меча, который я запомнил полностью, означает ли это, что мое понимание будет на 9 уровне глубины меча стадии императора? Сердце Дуань Линтяня ёкнуло, когда он подумал об этом. Он действительно чувствовал, что человек, который утверждал, что является святым мечом, был действительно таинственным и непредсказуемым. Дао меча, которое я запомнил, едва поцарапало поверхность Дао меча, содержащегося в этом слове. Если я смогу полностью понять его, я не знаю, насколько моя глубина меча улучшится. Единственное, в чем я уверен, что глубина меча превзойдет глубину меча 9 уровня императора. Дуань Линтянь был уверен в этом. Дуань Линтянь успокоил свой ум вниз. Он молча культивировал 9-ю форму техники повелителя воина 9 драконов, божественную форму дракона, а также постигал 2 типа глубин. Его база культивации улучшалась с невообразимой скоростью. Естественно, в глазах Дуань Линтяня это было слишком медленно. Рано утром Дуань Линтянь покинул пик Линтянь и секту Линтянь, никого не предупредив. Он направился прямо к великому сокровищу, оставленному возрожденным военным императором. Естественно, он не ушел, не попрощавшись. Он сообщил Фэн Тяню о своем уходе и передал управление куклой, молотом, Фэн Тяню. Во время своего отсутствия в секте Линтянь, Хаммер будет охранять секту Линтянь. Для Хаммера было бы просто охранять первосортные силы более низкого уровня с его силой, если бы они не встретились с другой военной мощью монарха, такой как Ян Чунь. Вот почему Дуань Линтянь мог уйти с миром в душе. Су. Скорость, с которой двигался Дуань Линтянь, была чрезвычайно высокой, так как он приводил ее в движение со всей своей силой и почти королевским мечом духа. Обычно на это уходил месяц, но он добирался сюда за 20 с лишним дней. Все это благодаря его прорыву в глубину меча. В противном случае было бы невозможно для него, чтобы так быстро путешествовать. Глава 1202 10000 летний красный плод. В западном регионе внутренних земель, в затерянном каменном лесу, черный силуэт материализовался из воздуха перед каменным домом. Высокий юноша, одетый в черную мантию. Он стоял так, словно был един с небом и землей. Внезапно молодой человек поднял руку и поймал сверкающую полоску света. Когда он раскрыл ладонь, то увидел в ней очень темный нефрит, нефритовый осколок связи. Когда молодой человек послал след первородной энергии в осколок, встревоженный, но знакомый голос ясно прозвучал в его ушах. «Старший Чжоу, если я не вернусь, значит, меня убил лидер секты Линтянь, Дуань Линтянь. Если я умру, пожалуйста, отомсти за меня, так как я всегда делал все возможное, чтобы служить тебе». Этот молодой человек являлся личным учеником боевого императора затерянного каменного леса, Чжоуи. Его сила могла считаться лучшей среди немногих личных учеников боевого императора Ши Ци. Дуань Линтянь, бесстрастно пробормотал Чжоуи, Он сжал кулак с осколком, отчего мгновенно превратил его в пыль. Вжух! Порыв ветра заставил черное одеяние Чжоуи затрепетать. Нефритовый осколок связи в его руках, превратившийся в пыль, унес ветер в мгновение ока. Выражение лица Чжоуи оставалось спокойным все время, как будто жизнь Ян Чуня не имела для него значения. Однако в глубине его глаз вспыхнул холодный блеск. А тем временем, по другую сторону континента Дуань Лин Тянь следовал по пути к сокровищу боевого императора Возрождения. Согласно памяти боевого императора Возрождения, его пространственное кольцо с великим сокровищем находится в той горной цепи. Дуань Лин Тянь посмотрел вдаль. В поле его зрения попал длинный горный хребет. Он выглядел зеленым, что указывало на обильное цветение флоры. Спустя 10 тысяч лет горный хребет более или менее изменится. Боюсь, мне придется потратить некоторое время, чтобы найти пространственное кольцо. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Он был морально готов к такому исходу. Свист. Мгновение спустя Дуань Лин Тянь, казалось, превратился в молнию и полетел к длинному горному хребту. Вскоре он появился над ним. Бум, бум, бум, бум, бум. Когда Дуань Лин Тянь поднялся в небо над горным хребтом, то услышал серию громких взрывов из глубин горного хребта. Громкие шумы сотрясали близлежащие горы, пока холмы не опрокинулись и земля не задрожала. Множество птиц улетало от угрозы, откуда доносились звуки. Зеленый лес раскачивался, словно в грозу. Кто-то сражается. Дуань Лин Тянь приподнял брови из любопытства. Ху, ху, ху. Как только он подошел ближе, то почувствовал порыв ветра на лице, а его фиолетовая мантия затрепетала на ветру. Он невольно прищурился. Похоже, что два эксперта стадии боевого монарха седьмого уровня сражаются между собой. Дуань Лин Тянь продолжал двигаться к источнику шума, выстраивая догадки. Вскоре он увидел силуэты людей, сражающиеся в просторном каньоне. Двухметровый здоровяк дрался с седовласым стариком. Свист, свист, свист. Здоровяк держал в руках железные молоты. Когда он двигался, то обрушивал громоздкие удары прямо на старика. Он атаковал безжалостно. Воздушный поток вызывал серию воздушных взрывов, которые звучали как взрывы мин или бомб. Он вызывал яростные ветры, которые уносились во всех направлениях. Взрыв, взрыв, взрыв. С другой стороны, старик обеими руками держался за трость. Он совершенно не боялся крупных молотов здоровяка, блокируя их снова и снова. Оба противника владели духовным оружием первого ранга. Они сражались без устали, но были равны. Какое-то время никто не смог выделить победителя или проигравшего. «Старик, я первым обнаружил 10000-летний красный фрукт. Разве ты не перегибаешь палку своим вмешательством?» — спросил крепкий мужчина глубоким голосом, гремя молотами в своих руках. «Здоровяк, раз ты его не сорвал, значит он не твой. Драгоценный материал должен принадлежать самому способному человеку», — ответил старик, не собираясь уступать. Он махал тростью со скоростью молнии, продолжая блокировать метеоритные молоты здоровяка. «Он должен принадлежать самому способному человеку. Если так, то я сперва убью тебя, презренный старик», — закричал здоровяк. Все его мышцы напряглись, а со стороны казалось, что его тело увеличилось в размере. Свист, свист, свист. Молоты в его руках задрожали. В небе появились полчища теней молотов, прежде чем обрушиться на старика подобно метеоритному дождю. «Посмотрим, насколько ты способен». Старик усмехнулся, а его серая мантия начала развиваться. Трость в его руках засверкала, пока он размахивал ею, как будто создавал защитный барьер вокруг головы и тела. Бум, бум, бум, бум, бум. Тени молотов безжалостно разбивались о защитный барьер, образованный тростью. Казалось, барьер взял верх. Их сила почти соответствовала друг другу. Однако, крепкий мужчина одержал верх, потому что он взял на себя инициативу в нападении. Однако старик оказался не из тех, с кем легко иметь дело. Он сумел найти возможности избежать атаки. Пока двое мужчин сражались, раздавались непрерывные воздушные взрывы. Перекатывающиеся воздушные волны превращались в ураганы и вырывали с корнем все растения и деревья вокруг. Благодаря их противостоянию, большая площадь превратилась в бесплодную землю в мгновение ока. Однако они оба яростно сражались, поэтому не заметили, как над ними появился человек. 10000-летний красный фрукт. Дуань Лин Тянь подслушал весь разговор. Его глаза сразу же заблестели, а дыхание участилось. Летний красный фрукт. Он видел записи о нем в памяти боевого императора Возрождения. Летний красный фрукт чрезвычайно драгоценный духовный фрукт. На Облачном континенте он был также известен как царь духовных фруктов. На Облачном континенте мастерам боевых искусств, стоящим выше стадии боевого монарха, очень трудно улучшить свое развитие. А причина заключалась в том, что большая часть духовных фруктов полезна сугубо для экспертов стадии пустоты. На самих экспертов стадии боевого монарха они не оказывали практически никакого воздействия. Естественно, они неэффективны только в том случае, если их употреблять напрямую. Если бы алхимик первого ранга приготовил пилюли первого ранга с большим разнообразием духовных фруктов, то боевой мастер стадии боевого монарха сумел бы увеличить свое развитие в той или иной степени. Но как ни посмотри, а их результат не шел ни в какое сравнение с преимуществами, которые получали эксперты стадии пустоты при употреблении духовных фруктов. Как царь духовных фруктов, лекарственная эффективность 10000 летнего красного фрукта бесконечно превосходила обычные духовные фрукты. Даже боевой монарх получит вещественную пользу после его поглощения. Я могу приготовить целый котел пилюли из этого фрукта, если воспользуюсь некоторыми другими ингредиентами. Мне удастся приготовить сразу 10 штук, если все пройдет удачно. Лекарственная эффективность трех духовных пилюль монарха почти эквивалентна лекарственной эффективности одного 10000 летнего красного фрукта. По такой причине Дуань Лин Тянь не собирался употреблять его напрямую. Он предпочтет использовать фрукт вместе с другими материалами, чтобы приготовить духовные пилюли монарха. Поскольку они сражаются здесь, можно с уверенностью сказать, что фрукт где-то поблизости. Дуань Лин Тянь начал обыскивать окрестности, чтобы найти 10000 летнего красного фрукта. Однако, ему не удалось ничего найти после поиска в течение некоторого времени. В это время в воздухе раздался оглушительный взрыв. Дуань Лин Тянь инстинктивно посмотрел в сторону источника. Он увидел, как старик, ранее потерявший преимущество, начал мощную контратаку. Он обрушил трость на здоровяка и отбросил его в сторону. Бум! Здоровяк ударился о стену и безжизненно упал на землю. Мертв. Пусть он приведет меня туда. Дуань Лин Тянь пристально следил за стариком, пока тот забирал пространственное кольцо вместе с фрагментами глубокомыслия. Он был уверен, что старик немедленно отправится за фруктом. Дуань Лин Тянь удивился, когда старик совершил некое движение. Старик поднялся в воздух и полетел на другую сторону горного хребта. Похоже, что 10000 летнего красного фрукта здесь нет. Я лишь потратил время, пытаясь найти его здесь. Дуань Лин Тянь покачал головой и бросился за стариком. Дуань Лин Тянь двигался очень осторожно и держался на расстоянии от старика. Поэтому старик не заметил его присутствия и вошел в каньон по другую сторону горного хребта. Каньон оказался очень узким и влажным. В углу леса, в узком каньоне, куда не проникал солнечный свет, росло растение. На нем рос фрукт насыщенного красного оттенка, такого красного, что чуть не переходил в фиолетовый. 10000 летний красный фрукт мой. Глаза старика заблестели. Ему хотелось сорвать фрукт как можно скорее. Однако в ту долю секунды, когда он потянулся к фрукту, то почувствовал рядом с собой необычайно сильный ветер. Его выражение резко изменилось. Глава 1203. Великое сокровище. Это действительно 10000 летний красный фрукт, с трепетом произнес Дуань Лин Тянь. Хотя мужчина и старик упоминали фрукт во время сражения, Дуань Лин Тянь не был уверен, был ли то 10000 летний красный фрукт, так как они могли ошибаться. Теперь, когда он увидел его собственными глазами, то подтвердил его подлинность. Именно в таком виде он существовал в памяти боевого императора Возрождения. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, Дуань Лин Тянь узнал, что тот получил 10000 летний красный фрукт во время своей первой жизни. Поэтому он был абсолютно уверен, что держал в руках 10000 летний красный фрукт. Старик отчетливо слышал голос парня. Его выражение изменилось, а сам он резко повернулся, так как парень стоял у него за спиной. Старик резко отступил, как будто боялся, что человек позади него устроит ему засаду. Через несколько мгновений он увидел человека, стоявшего позади него. Им оказался красивый и энергичный молодой человек, одетый в фиолетовые одеяния. На вид ему было лет 25. «Кто ты такой?» – спросил старик низким голосом, глядя на молодого человека в фиолетовом одеянии. За то время Дуань Лин Тянь тоже пришел в себя. Он равнодушно взглянул на старика. «Не имеет значения, кто я. Что более важно, я хочу этот 10000 летний красный фрукт». Его тон звучал непреклонным. Но я нашел его», — сказал старик. Хотя он не знал, насколько силен был молодой человек, но учитывая его скорость, он определенно сильный. Если не было необходимости, он не хотел его обижать. Однако 10-летний красный фрукт много значил для него. Если он сможет употребить его, то возможно сумеет прорваться к стадии боевого монарха 9 уровня. Вот почему он не мог легко отказаться от фрукта, если это не абсолютно необходимо. «Вы нашли его?» Когда Дуань Линтянь услышал старика, то изумился. Он не мог удержаться от смеха. «Если я правильно помню, то первым его нашел тот здоровяк, верно? Прежде чем убить его, разве не вы говорили, что он должен принадлежать самому способному человеку?» Дуань Линтянь говорил, пристально глядя на старика. Затем он добавил: «Если вы не согласны, то можете бросить мне вызов. Если выиграете, я верну вам фрукт. Что скажете?» «Он принадлежит самому способному человеку?» Когда старик услышал слова Дуань Линтяня, его лицо помрачнело еще больше. Он чувствовал себя так, словно только что выстрелил себе в ногу. Наконец-то он понял, что парень появился здесь не случайно. Возможно, он скрывался в темноте, пока он дрался с мужиком. Иначе как бы он узнал о его произнесенных словах? Более того, последняя фраза Дуань Линтяня также наполнила сердце старика ужасом. Поскольку он осмелился сказать подобное, то значит чрезвычайно уверен в своей силе. На этот раз старик решил отступить. Однако, как только мысль об отступлении возникла в его голове, то быстро подавилась жадностью в его сердце. «Нет, я не могу просто отказаться от 10-летнего красного фрукт». 10-летнего красного фрукт заставил старика чувствовать нежелание уходить. Свист. Пока он бормотал что-то себе под нос, в его глазах читалась мания. В долю секунды появилась трость, духовное оружие первого ранга, которой он замахнулся на Дуань Линтяня. Он безжалостно высвободил всю свою силу, намереваясь убить Дуань Линтяня. Однако он отступил так же быстро, как и напал. Старик забрал трость сразу после нападения. Дуань Линтянь не только не избежал нападения, но даже сделал шаг вперед. Он нанес удар ладонью по груди старика, вызвав громкий взрыв. Старик стрелой отлетел в сторону и врезался в стену. Он выплюнул несколько глотков крови. Дуань Линтянь на самом деле сдерживал свои силы. Иначе он бы убил его в одно мгновение. Простого мастера боевых искусств 8 уровня стадии боевого монарха недостаточно, чтобы волновать Дуань Линтяня. Когда старик отдышался, он немедленно достал целебную пилюлю и проглотил ее. Он посмотрел на Дуань Линтяня со страхом, когда немного пришел в себя, а после он убежал, не сказав ни слова. Сам же старик невольно вздохнул с облегчением, когда понял, что Дуань Линтянь не погнался за ним. После ухода старик почувствовал, что даже его внутренняя усталость пропиталась холодным потом. Впервые в жизни он почувствовал дыхание смерти, ощущение удушья, которое он испытал раньше. Он не хотел испытать его снова. Что касается 10-летнего красного фрукта, то он совершенно забыл о нем. Он больше не осмеливался бороться за него. Когда я вернусь, то попрошу Лопин подготовить другие лекарственные материалы. Как только я их соберу, то приготовлю духовные пилюли монарха. Дуань Линтянь не мог не чувствовать возбуждения, когда думал о будущем. Несколько мгновений спустя он взял себя в руки и спрятал фрукт в пространственном кольце, словно получил драгоценное сокровище. Похоже, что мне повезло. Я сумел получить 10-летний красный фрукт до получения великого сокровища боевого императора Возрождения. Пробормотал себе под нос Дуань Линтянь, улыбнувшись. «Я должен отправиться на поиски великого сокровища». Дуань Линтянь начал обыскивать горный хребет в соответствии с памятью боевого императора Возрождения 10-лет назад. Он намеревался найти пространственное кольцо со всеми его богатствами. Во время второй жизни боевой император Возрождения собрал все виды сокровищ и редких материалов, а после поместил их в бесхозное пространственное кольцо. Где оно? После поисков в течение дня и ночи, Дуань Линтянь все еще ничего не обнаружил. За 10-лет горный хребет более или менее изменился. Поэтому Дуань Линтяню теперь будет нелегко найти пространственное кольцо, оставленное боевым императором Возрождения. Ему понадобится время. Наконец, после 3 дней и 3 ночей, Дуань Линтянь сумел найти пространственное кольцо. Оно скрывалось глубоко под землей. Дуань Линтянь не нашел бы его, не владея он острой духовной энергией. Кап! Дуань Линтянь уколол палец, и капля крови упала на новоприобретенное причудливое пространственное кольцо, подтверждая право собственности кровью. Он погрузился разумом внутрь пространства кольца. Пространственное кольцо оказалось настолько просторным, что внушало ужас. Оно достойно королевского ранга. Здесь так просторно. Пространство внутри пространственного кольца в руках Дуань Лин Тяня оказалось настолько внушительным, что внутрь можно было поместить просторное поместье. Однако внимание парня быстро привлекло кое-что еще. Внутри просторного пространственного кольца хранились горы сокровищ и редких материалов. Дуань Лин Тянь впал в ступор на долгое время. Отныне все эти сокровища принадлежали ему. Сделав глубокий вдох, Дуань Лин Тянь успокоился и начал составлять опись всех сокровищ и редких материалов в пространственном кольце. Он полностью погрузился в работу. Несмотря на психологическую подготовку, сердце Дуань Лин Тяня учащенно билось при виде такого количества сокровищ. Время летело. Месяц прошел в мгновение ока. Пик Лин Тянь, секта Лин Тянь, вжух. Налетел порыв ветра, а над вершиной пика Лин Тянь появился человек в черном. Высокий юноша и красивый юноша. Лицо не злое, но внушительное. Со стороны могло показаться, что он слился с небом и землей. С первого взгляда можно было сказать, что он непростой человек. Молодой человек слегка вздохнул и заговорил. «Дуань Лин Тянь, покажись», — говорил негромко, но содержал первородную энергию. Вот почему она распространилась по всем закоулкам и трещинам пика Лин Тянь. Кто вызывает лидера секты? Похоже, что голос доносился с неба. На какое-то время вся секта Лин Тянь зашумела. Многие старейшины и ученики секты поднялись в воздух и полетели к вершине. Первыми на вершину добрались Ло Пин и Чжан Сань, Фэн Тяню, Золотой Головорез и Сюн Цуань также постепенно очутились на вершине. «Сюн Цуань, как ты думаешь, кто это?» Золотой Головорез спросил Сюн Цуаня по голосовой связи. «Откуда мне знать?» Сюн Цуань бросил взгляд на Золотого Головореза, но прошептал следом. «Кто-то пришел за молодым мастером, но он все еще не вернулся. Я не знаю, друг он или враг». Вскоре все старейшины и ученики секты собрались на вершине пика Лин Тянь. Добравшись до вершины, несколько человек посмотрели на юношу в черном одеянии и начали обсуждать его между собой. «Это он назвал имя лидера секты?» «Кажется, что да». «Кто ты такой и почему ищешь нашего лидера секты?» — спросила Ло Пин низким голосом, глядя на молодого человека в черных одеяниях. Тем не менее, молодой человек проигнорировал Ло Пин и посмотрел на группу старейшин и учеников секты Лин Тянь, громко спросив. «Дуань Лин Тянь убил ученика боевого императора затерянного каменного леса, Ян Чуня?» Вопрос прозвучал слишком резко, чтобы кто-то успел среагировать. Но вот некоторые люди резко изменились в лице. Хотя никто ни в чем не признавался, выражение их лиц выдавало их с головой. Выражение лица молодого человека в черном одеянии оставалось неизменным, но его тон был пронизан холодом, когда он несколько раз повторил: «Хорошо, очень хорошо». Глава 1204. «Он мой мужчина». «Кто из вас Дуань Лин Тянь?» — спокойно спросил молодой человек в черном, глядя на людей перед собой. В этот момент все в секте Лин Тянь выглядели немного испуганными. Судя по вопросу молодого человека, он явно пришел из-за недавно убитого Ян Чуня, да и к тому же он пришел отомстить за него, так как Ян Чунь был убит лидером секты. Если этот человек также ученик боевого императора, как Ян Чунь, то у него явно не должно хватить мужества, чтобы прийти к нам. Многие старейшины и ученики обсуждали между собой мотив молодого человека. Однако он посмел прийти в нашу секту один, то должно быть действительно уверен в своих способностях. Он должен быть сильнее Ян Чуня, — внезапно сказал старейшина секты Лин Тянь. Его слова заставили всех замолчать. Его способности даже более могущественны, чем у Ян Чуня, а также он пришел, чтобы отомстить за Ян Чуня. Может ли он оказаться личным учеником боевого императора? Личный ученик боевого императора – это самый могущественный человек ниже самого боевого императора. Он часто встречался с боевым императором и получал советы и наставления от него. Способности такого человека просто недостижимы для всех в секте. Им ничего не оставалось, как смиренно смотреть на этого человека. «Вы умны, раз выяснили мою личность», — спокойно произнес молодой человек, глядя на старейшину. «Я личный ученик боевого императора. Мой учитель – боевой император Ши Ци из затерянного каменного леса. Ян Чунь был просто учеником, который выполнял поручения для меня». Грохот. Слова одетого в черное молодого человека прозвучали как удар грома. Это заставило многих людей изменить выражение лица и испытать страх. Хотя они и предполагали ранее, что молодой человек перед ними может оказаться прямым учеником боевого императора, но услышав подтверждение, в конце концов, они могли и ошибиться. Однако ситуация изменилась, когда этот человек подтвердил их подозрения. Боевой, личный ученик боевого императора, он действительно личный ученик боевого императора, думаю, это правда. Не думала, что за Ян Чунем придет человек, для которого он выполнял поручение. Как гласит поговорка, узнай хозяина собаки, прежде чем бить ее. Он, должно быть, чувствует, как на его гордость наступили. Лица старейшин и учеников секты менялись у одного за другим. Кроме шока, они чувствовали еще и страх. Дуэн Лин Тянь, я даю тебе 3 вдоха. Если ты не покажешься, я уничтожу твою секту Лин Тянь. Хотя молодой человек в черном говорил спокойно, им показалось, что гора Тай давит им на грудь. Удушающее ощущение. Наш лидер секты отсутствовал в течение 2 месяцев, и он еще не вернулся. Сказал Чжан Сань с ужасом на лице. Он не ожидал, что молодой человек в черных одеяниях перед ним окажется личным учеником боевого императора. Он обладал способностями уничтожить секту Лин Тянь в одиночку. Не говоря уже о том, что их лидер секты сейчас далеко, но даже если бы и был здесь, то данный молодой человек наверняка все равно смог бы уничтожить их секту. Личный ученик боевого императора находился на пике стадии боевого монарха. Обычные боевые монархи не могли сравниться с ним. Хотя их лидер секты и силен, он не мог бы сравниться с этим человеком. Правильно, Лупин подтвердила его слова, словно она опасалась, что данный молодой человек не поверит словам Чжан Саня. Лупин тоже испытывала страх. Он ушел, прищурился молодой человек, в его глазах вспыхнула злоба. Затем он огляделся и сказал своим глубоким голосом, «Если так, тогда я предоставлю вам всем 2 варианта. Первый, кто-то умрет от имени Дуань Лин Тяня. Второй, я уничтожу вас всех». Его не волновало, убьет ли он Дуань Лин Тяня или его людей. Хотя он не беспокоился о смерти Ян Чуня, но Ян Чунь служил ему в течение многих лет. Дуань Лин Тянь связался не с тем человеком. Именно поэтому молодой человек чувствовал себя обязанным что-то делать. Вжух. Слова молодого человека будто вызвали волну. Буквально у всех изменились выражения лиц. Однако добровольцев не было. Ни Чжан Сань, ни Лопин не вызвались добровольно, хоть и занимали посты заместителей мастера. Не до шуток. Они точно умрут, если вызовутся добровольцами. Хотя они могли спасти всех в секте, если добровольно отдадут жизнь за своего лидера, но могли ли они пожертвовать жизнью ради другого человека? Что делать? Что делать? Многие старейшины и ученики секты Лин Тянь запаниковали. Кто готов умереть за нашего лидера секты? Жертва одного человека спасет всю секту. Мы будем помнить этого добровольца. Чушь собачья. Почему бы тебе не пойти добровольцем, чтобы мы тебя запомнили? Я. Никто из учеников и старейшин не хотел добровольно умирать. Похоже, вы все дорожите своими жизнями. Насмешливо заметил молодой человек в черных одеяниях, наблюдая поведением людей. Раз так, то я пошлю всех вас в ад. Когда он поднял руку, от него во все стороны рухнула ужасающая аура. Ужасная аура оказалась настолько гнетущей, что заставило многих учеников секты испытать отчаяние. Это сила личного ученика боевого императора. Ты сказал, что отпустишь их, если кто-нибудь добровольно согласится, верно? В этот момент в воздухе раздался спокойный, но холодный голос, прервавший молодого человека. Это был женский голос и доносился он издалека. Затем на глазах у всех появилась девушка в красном платье. «Леди Тяню, позвольте мне представлять молодого мастера». Одновременно появились еще 2 человека. Один из мужчин средних лет серьезным тоном обратился к девушке. «Его секта, моя секта», спокойно ответила она Сюн Цуаню, как нечто само собой разумеющееся. «Какая красота!» Молодой человек в черном одеянии никак не мог оторвать взгляда он появившейся девушки. Он видел много красивых женщин за свою жизнь, но большинство из них оказались пустышками. Он впервые видел такую красивую и элегантную девушку. Его сердце, переполненное страстью к боевому дао, дрогнуло. Он влюбился. «Леди Тяню», выражение Сюн Цуаня резко изменилось. «Как он сообщит своему молодому мастеру, если что-то случится с леди Тяню? Убей меня и отпусти их всех». Сюн Цуань глубоко вздохнул и возник перед Фэн Тяню как молния. Он заслонил собой девушку. Свист. Как только Сюн Цуань остановился, раздался свист ветра, а затем рядом с ним появился еще один человек. Они оба щитом предстали перед Фэн Тяню, защищая ее. Золотой головорез. Золотой головорез, ты?» Сюн Цуань невольно испытал изумление, когда увидел, что золотой головорез защищает Фэн Тяню, как и он. Поступок Сюн Цуаня имел смысл, поскольку Дуань Лин Тянь очень много чего для него сделал. Однако золотой головорез провел с молодым парнем весьма малое количество времени. «Что, неужели ты думал, что я не способен на нечто подобное?» Золотой головорез спокойно улыбнулся, в его глазах мелькнуло уважение. «Он отомстившего за мой клан, поэтому я отдам ему свою жизнь. Ради мастера я, золотой головорез, умру без сожалений. Жаль только, что я не смогу остаться рядом с ним», — вздохнул золотой головорез. Фэн Тяню, золотой головорез и Сюн Цуань предстали перед молодым человеком в черном одеянии, чтобы защитить всех старейшин и учеников секты Лин Тянь. Многие из них покраснели от смущения. «Я, Чжан Сань, тоже готов пожертвовать жизнью ради лидера секты». Вскоре и на лице Чжан Саня вспыхнула решимость, поэтому он встал в ряд вместе с тремя людьми. Он пристально смотрел на могучего молодого человека. Он получил много преимуществ от лидера секты. Ему было бы стыдно за себя, поступи он иначе. Он уже чувствовал себя ужасно виноватым за то, что не вызвался добровольцем раньше. Свист. Еще один свист ветра отразился в воздухе. Лупин тоже вызвалась добровольцем. Благодаря своему поступку оба заместителя мастера секты получили всеобщее уважение со стороны старейшин. Они использовали свои действия, чтобы доказать, они достойны своего положения в качестве заместителя мастера секты. Хаймэф, ваших бесполезных жизней недостаточно, чтобы умереть за Дуань Лин Тяня. В этот момент произошло нечто неожиданное. Молодой человек взмахнул рукой, вызвав величественный ветер. Он смел четырех человек перед Фэн Тянью всего за секунду. Среди четырех человек двое обладали силой боевого монарха седьмого уровня, но ни один из них не успел вовремя среагировать. Они оказались уязвимы, как муравьи перед данным молодым человеком. В этот момент выражение лиц четырех человек изменилось. Избавившись от четырех препятствий, молодой человек в черных одеяниях посмотрел на Фэн Тяню с острым желанием. Он прямо спросил: «Ты уверена, что готова умереть за Дуань Лин Тяня?» Фэн Тяню не ответила. Решимость в ее глазах несомненно выступала лучшим ответом. «Такая красавица, как ты, готова умереть за Дуань Лин Тяня. Честно говоря, даже я немного завидую ему», — неторопливо произнес молодой человек в черном. Он совсем не сердился. В его глазах сверкнула зависть, когда он спросил: «Какие у тебя с ним отношения, раз ты даже готова умереть за него?» «Он мой мужчина», — прямо ответила девушка. Ее глаза немного смягчились при мысли о молодом парне, и даже аура немного потеплела. Глава 1205. 10 лет. Для Фэн Тяню, которая потеряла память, Дуань Лин Тянь был всем. Дуань Лин Тянь все это время находился рядом с ней. Он не только согревал ее, но и давал ей все необходимое. Находясь рядом с парнем, она чувствовала себя как дома. Она была счастлива получать заботу Дуань Лин Тяня. Теперь, когда секта Лин Тянь попала в беду, и каждый член секты нуждался в ответственном человеке Дуань Лин Тяня, естественно, она могла выступить добровольцем. Она сделала это не для секты Лин Тянь, она сделала это ради Дуань Лин Тяня, человека, от которого она решила зависеть всю оставшуюся жизнь. Она умрет без сожалений, если ей придется умереть за этого человека. «Твой мужчина», — лицо молодого человека помрачнело. Слова девушки расстроили его. Он не ожидал, что красавица перед ним будет принадлежать кому-то другому. Вжух! Красные одежды девушки внезапно затрепетали, как танцующее пламя. В то же время огонь начал бушевать на ее теле, прежде чем превратиться в пламя в форме меча. В ее руке появился красный тонкий меч 5 футов длиной. Когда она слила с ним свою энергию, меч слегка задрожал и издал резкий свист. Энергия неба и земли загрохотала, призывая феномен воплощения энергии неба и земли. Хотя Фэн Тянь узнала, что она не сравнится с противником, она не собиралась сидеть сложа руки и ждать смерти. Это ей не свойственно. Она должна бороться изо всех сил, даже если она не могла противостоять врагу. «Надеюсь, ты сдержишь свои слова», — произнесла Фэн Тяню, бесстрастно глядя на молодого человека в черном одеянии. «С такой маленькой силой тебе со мной не справиться». Молодой человек покачал головой, когда увидел феномен над головой Фэн Тяню. Ее сила не представляла для него угрозы. «Однако это не важно, потому что я передумал». Молодой человек проявил редкую улыбку. Его злая улыбка вызывала у людей мурашки по коже. «Хаэм», — Фэн Тяню слегка нахмурилась, когда услышала его слова. Тем временем все остальные тоже совершенно не поняли, что имеет в виду молодой человек. Сожалел ли он о данном обещании? Он все еще хотел уничтожить всю секту Линтянь. Я тебя не убью. Я могу отпустить секту Линтянь и даже Дуань Линтяня. Молодой человек смотрел на Фэн Тяню жгучим желанием. Его взгляд вызвал у Фэн Тяню плохое предчувствие, а ее лицо помрачнело. Условие? Фэн Тяню, как всегда, скупа на слова. «Стань моей женщиной», — ответил молодой человек в черном одеянии. Его жгучее желание никуда не исчезло. Слова молодого человека заставили всех присутствующих ахнуть. Как посмел личный ученик боевого императора попытаться украсть женщину их лидера? Все в секте Линтянь знали, что Фэн Тяню — женщиной Дуань Линтяня. Даже девушка сама ничего не отрицала. «В твоих снах» — два сердитых крика прозвучали почти одновременно. Золотой головорез и Сюн Цуань пришли в ярость от слов молодого человека в черном одеянии и уставились на него. Этот парень пытался украсть женщину их молодого мастера. «Захлопнитесь». Лицо молодого человека помрачнело. Когда он поднял руку, из нее вырвалась величественная энергия. Золотой головорез и Сюн Цуань отправились в полет. «Я пощажу ваши жизни, но если вы посмеете что-нибудь еще сказать», — холодно сказал молодой человек. На этот раз он только преподал им урок. Он ранил их обоих, но не забрал их жизни. «Каково твое решение?» Холод на лице молодого человека исчез и сменился улыбкой, когда он снова посмотрел на девушку. «Этого не случится». Фэн Тяню прищурилась. Холод на ее лице словно усилился, испуская пугающую ауру. «Что, ты хочешь, чтобы все люди в секте Линтяня умерли?» — улыбнулся молодой человек. Он угрожал девушке с очаровательной улыбкой на лице. Как только он задал вопрос, выражения лица большинства старейшин и учеников изменились. Они думали, что смогут избежать смерти, но не думали, что ситуация изменится так внезапно. Их настроение упало с небес в ад в мгновение ока. Старейшины и ученики секты Линтянь повернулись к Фэн Тяню. Они хотели знать, какое решение она примет. «Неважно», — спокойно ответила Фэн Тяню. Похоже, угроза молодого человека в черном одеянии ее не беспокоила. Молодой человек в свою очередь изумился. Он не ожидал, что она ответит таким образом. «Разве ты не хочешь защитить секту Линтянь ради своего мужчины? Ты отказываешься от своих слов?» Фэн Тяню проигнорировала его. Однако ее бесстрашные глаза служили лучшим косвенным ответом. Ее ответ легко читался. Она не боялась умереть, но молодой человек в черных одеяниях считал иначе. Она скорее умрет, чем предаст человека, которого любит. «Отлично, отлично». Молодой человек глубоко вздохнул и дважды повторил словно «отлично». Многие старейшины и ученики секты Линтянь оставались в неведении, услышав его слова. «Впервые в жизни я, Чжоуи, встретил женщину, которая мне действительно нравится. Я не убью ни Дуань Линтяня, ни кого-либо из секты Линтянь, но ты должна отправиться за мной в затерянный каменный лес». Глаза Чжоуи заблестели, а затем он прямо сказал: 10 лет, тебе придется пробыть в затерянном каменном лесу всего 10 лет, я буду ухаживать за тобой в ближайшие 10 лет, я ничего не сделаю, пока не сделаю тебя своей, если ты по-прежнему отвергнешь меня через 10 лет, я верну тебе свободу. Чжоуи говорил с полной уверенностью. Он был уверен, что сможет сделать эту женщину своей в течение 10 лет. Кто он такой? Он личный ученик боевого императора. Самый могущественный ученик боевого императора Ши Ци. Он лучше покончит с собой, если через 10 лет не сможет ее добиться. 10 лет. После слов молодого человека вокруг воцарилась тишина. «Леди Тяню, не соглашайтесь», — сказали золотой головорез и Сюн Цуань девушке через голосовые сообщения, которые пришли в себя после употребления целебных пилюль. 10 лет. Подобный срок не считался долгим для мастера боевых искусств, но для молодой поры все иначе. Достаточно долгий, чтобы забыть друг друга. Хоть полностью человека не забыть, но и чувства останутся далеко не те. «Леди Тяньбы, пожалуйста, подумайте», — добавили от себя Ло Пин и Чжан Сань. Хотя они хотели жить, они скорее умрут, чем позволит такой прекрасной леди пожертвовать ради них 10 годами своей жизни. «Это лучшее предложение, которое я могу сделать. Если ты не захочешь, я убью всех в секте Линтянь, а после я дождусь Дуань Линтяня, чтобы прикончить и его». Голос Чжоуи стал холодным. В конце концов, его терпение ограничено. Наконец, в глазах Фэн Тяню вспыхнула живость, когда она бросила взгляд на Чжоуи и сказала: «Принеси клятву». «Что? Боишься, что личный ученик боевого императора вроде меня откажется от своих слов?» Хотя Чжоуи так и сказал, но его сердце наполнилось радостью, так как девушка в значительной степени согласилась с его условием и приготовилась следовать за ним. Поэтому Чжоу и послушно принял клятву девяти небесных скорбей. Бах, бах, бах. Вскоре, девять ударов грома прозвучали в ответ на клятву Чжоу и «Показывай дорогу», — холодно сказала Фэн Тяню, когда Чжоу и принес клятву. Чжоу и кивнул и немедленно повел Фэн Тяню в северо-западном направлении. Чжоу и покинул секту Лин Тянь с Фэн Тяню просто так. Он совершенно забыл о месте. Для него смерть Ян Чуня ничего не значила. Сейчас для него важнее та красавица, которая ему нравилась. В ближайшие 10 лет он сделает все, чтобы завоевать ее сердце и сделать ее своей женщиной. Однако Фэн Тяню думала иначе. Она верила, что ее старший Дуань повысит свои способности менее чем за 10 лет и придет в затерянный каменный лес, чтобы спасти ее. Она будет относиться к своему пребыванию в затерянном каменном лесу как к возможности для самосовершенствования. Она не волновалась, что Чжоу и изнасилует ее, так как могла контролировать свою энергию и взорваться. Она скорее умрет, чем предаст своего мужчину. Он был человеком, которого она считала своим будущим мужем. Она решила уйти с Чжоу и, потому что у нее появился план. В данный момент у нее оставалось два варианта. Один из них – ждать спасения от Дуань Лин Тяня или же освобождения спустя 10 лет. Второй вариант – смерть. Однако она не жаловалась. «Я готова отдать 10 лет своей юности в обмен на твою жизнь». Вскоре в ее сознании возник молодой парень в фиолетовых одеяниях. Редкая теплая улыбка появилась на ее лице. После того, как Чжоу и ушел с Фэн Тяню, старейшины секты Лин Тянь, ученики, два заместителя мастера секты, Золотой Головорез и Сюн Цуань помрачнели. Хотя они радовались, что выжили, но все равно испытывали горечь, учитывая, что ради их спасения красивая девушка пожертвовали 10 годами своей юности. «Боюсь, мастер не сможет принять такой исход, когда вернется». Сердце Золотого Головореза забилось быстрее от тревоги. «Молодой мастер обязательно отправится в затерянный каменный лес, как только вернется». Сюн Цуань знал Дуань Лин Тяня больше, чем кто-либо из присутствующих. Тем временем Дуань Лин Тянь возвращался обратно, ни о чем не подозревая. Глава 1206. Гнев Дуань Лин Тяня – какое огромное сокровище! Помимо духовного оружия квази-королевского и королевского ранга, а также лекарственных пилюль, он собрал так много редчайших материалов и ингредиентов. Дуань Лин Тянь улыбался на протяжении всего пути домой. «Самое главное, у меня в наличии достаточное количество пилюль воскрешения». Дуань Лин Тянь улыбался все шире и шире. Существовали различные категории целебных лекарственных пилюль. С 9 по 7 ранг пилюли назывались золотыми пилюлями заживления. С 6 по 4 ранг называли великими пилюлями восстановления. С 3 по 1 назывались пилюлями восстановления жизни. Пилюли квази-королевского и королевского ранга назывались пилюлями воскрешения. Пилюля воскресения являлась целебной лекарственной пилюлей, которая могла оживить мертвого человека и восстановить плоть на костях. Ее лекарственная сила превосходила даже эффективность пилюли восстановления жизни первого ранга с частотой 99%. Речь шла уже не о накоплении количества, а о качестве. С достаточным количеством пилюль воскрешения королевского ранга мне не должно составить проблем восстановить память Тяню. Дуань Лин Тянь прищурился, думая о будущем. Он винил себя за потерю памяти Тяню. По его мнению, именно он стал причиной ее страданий. Он чувствовал радость, которая шла из глубины его сердца теперь, когда у него появилась возможность восстановить память Тяню. «Подожди, как только я приготовлю духовную пилюлю монарха с 10000 летним красным фруктом и другими материалами, то смогу поднять свое развитие еще быстрее. Вместе с лекарственными пилюлями, которые оставил боевой император Возрождения, которые помогут моему развитию, я смогу прорваться к стадии боевого монарха 9 уровня за короткий период времени. Поскольку я уже постиг глубокомыслие императора, мне будет легко прорваться к стадии боевого императора, если мое развитие поднимется. Хоть он и не уверен в категории своего объединенного глубокомыслия, но концепция меча уже достигла стадии глубокомыслия императора. Как только его развитие достигнет стадии боевого монарха 9 уровня, ему будет не хватить лишь одного шага, чтобы совершить рывок в сторону стадии боевого императора. Дуань Лин Тянь пребывал в отличном настроении на обратном пути. Ему казалось, словно стадия боевого императора машет ему рукой. Однако его хорошее настроение исчезло, как мимолетный дым, как только он прибыл в секту Лин Тянь полмесяца спустя. И связано это с шокирующими новостями, который он получил. Тяню забрали. Кто это сделал? Серьезно спросил Дуань Лин Тянь, глядя на четырех человек перед собой с яростью в глазах. Молодой мастер, его звали Чжоуи, горько ответил Сюн Цуань, опустив голову. Чжоуи? Дуань Лин Тянь помрачнел. Кто он такой? Мастер Чжоуи, личный ученик боевого императора из затерянного каменного леса. Ян Чунь выполнял поручения для него. Он действительно силен. Хотя он не показывал своих способностей перед нами, но аура, которую он слегка выпустил, оказалась настолько гнетущей, что мы потеряли нашу волю к борьбе. Обеспокоенно ответил золотой головорез. Аура Чжоуи была ужасающей. Не говоря уже о том, чтобы собрать волю в кулак, он чуть не задохнулся от одной лишь ауры. Он пришел, чтобы отомстить за Ян Чуня, но его, кажется, совсем не заботила его смерть. Чжан Сайт и Лопин тоже выразили свое мнение. Они рассказывали обо всем, что произошло, ничего не скрывая. Тяню уехала с Чжоуи в затерянный каменный лес ради секты Лин Тянь. Выражение лица Дуань Лин Тяня в этот момент выглядело ужасно. Он был в ярости и не мог удерживать ее. Свист. Прежде чем Чжан Сань и остальные трое успели среагировать, Дуань Лин Тянь бесследно исчез у них на глазах. Выражение их лиц внезапно изменилось. Лидер секты собирается в затерянный каменный лес. Выражение лица Чжан Саня испортилось. Даже не сомневаюсь. Серьезно кивнул Сюн Цуань. Сказав это, он полетел в направлении северо-запада. Было очевидно, что он идет за Дуань Лин Тянем. Хотя он знал, что не сможет оказать большую помощь, он все равно хотел пойти. Ради Дуань Лин Тяня он был готов пожертвовать своей жизнью. Заместители мастера секты, пожалуйста, позаботьтесь о секте, пока мастер не вернется. Я отправлюсь в затерянный каменный лес с Сюн Цуанем. Может, мы сможем вовремя остановить мастера. Оставив свои слова напоследок, золотой головорез бросился следом за Сюн Цуанем. Хоть он так и сказал, Ануэн не был уверен, что способен помешать Дуань Лин Тяня. Его способности заметно уступали парню. Он наверняка будет еще в пути, когда парень достигнет цели. Золотой головорез догнал Сюн Цуаня очень быстро. «Ты слишком медлителен. Я помогу тебе», — сказал золотой головорез, выпуская величественную энергию из своего тела. Окутав ею Сюн Цуаня, он понесся на северо-запад.